Друзья, сейчас ответы на вопросы будут. И я немножечко хочу вот из вчерашнего высказывания по поводу характера записок. Ну, сделать какой, думаю, все-таки немножко полезный урок. Потому что не все мне в записках нравится. Ну, наверное, кто-то вчера, кто наблюдал за мной внимательно, видели, что некоторые записки комкал и бросал в ведро для использованных записок. Скажу почему. Потому что часто записка по своему характеру, она, то есть автор записок стремится как бы вызвать спор, противопоставить свою точку зрения, часто даже точки зрения библейской. Считаю, что это неправильно. Апостол Павел говорил, что от споров нужно уклоняться. Вот что я имел в виду, записки не этичные и не тактичные. Ну вот, например, хотя это я мягкую форму, грубые формы я не хочу, чтобы не вызвать негатив у кого-то в душе. Ну вот мягкая форма нетактичности. Братья, вот вы нас учите деторождению. Вы научите лучше тех, кому за 50, так как зачастую бабушки и провоцируют нас на неправильные действия. Друзья, серьезный смысл в этой записке есть. Я это знаю, что часто пожилые сестры, они советуют предохраняться, зачем тебе много детей, куда ты смотришь и так дальше. Но посмотрите, сам стиль. Вы лучше научите тех, кому за 50. Вот это то, что нельзя делать. А если вы хотите такую реплику высказать, ну, чтобы, ну, причинить какое-то неудобство нам, вот подойдите, мы сядем рядышком и послушаем. То есть записку можно было бы написать совсем-то по-другому. Братья, следующий поток будет кому за 50. Побеседуйте с ними на тему деторождения, чтобы они нас правильно учили. И совсем по-другому звучит. Друзья, поэтому вот такие вот записки, их некоторые были, ну, может быть, это неосторожно, что мы их прочитали. А, в общем-то, надо стараться писать так, чтобы польза была всем. Ну, а я такие записочки немножечко вот здесь отдельно взял, думал, читать или не читать, но все-таки, может быть, и стоит некоторые прочитать. Хотя вы уже настройте, здесь у меня, может быть, всего 4 записки. Вот, настройте, что не очень аккуратно они написаны. Ну вот, записка Александру. Я ее все-таки взял себе, ну, чтобы немножечко мне легче будет сказать вместо Александра. Брат Саша, вы были не совсем объективны, когда излагали свои мысли в отношении няни. Хотя вы сказали, что воспитали, вырастили 10 детей – вместе с женой, подчеркнуто. Но при нормальной занятости мужа на работе и в служении, согласитесь, вряд ли ваша помощь жене будет существенной. Все равно жена почти всю работу будет выполнять сама. Няня не растит и не воспитывает, как вы думаете, детей. Она просто помогает жене кормить, одевать, играть на улице, убирать. Дети все равно всегда с мамой. Да, конечно, можно и самой справиться с 4 подростками, например. С 4 подростками, например. Но это работа на износ. А зачем? Что хорошего в том, когда жена еле добирается вечером до кровати? Зачем ей стареть раньше времени? Мы ведь на стройке приглашаем подсобников, платим им, экономя тем самым наши силы. Почему бы не постараться и для жены? У нас уже больше года работает няня. Мы с женой утвердились в нашем решении. Очень советую и другим многодетным семьям. Вот. Что, друзья, я по этому поводу скажу? Все-таки, учитывая наши ответы в комплексе, следует делать выводы правильные. Ну, например, друзья, если жена не справляется с 4 детьми, как здесь в записке написано, то что-то не в порядке. если жена не справляется с четырьмя детьми. Неверующие часто имеют по 5 детей, по 4, по 5. И не приглашают себе домработницу. И справляются. И тем более мы же говорим все время, что муж должен помочь. Ночью проснуться, помочь нянчить ребенка. Муж должен помочь. Помочь жене в работе, убрать со стола или помыть посуду. Мы говорили о том, что нужно приучать детей работать. 5-летняя девочка уберет комнату не хуже, чем уберем ее мы. Нужно приучать и детей, нужно справляться. Друзья, ну, в общем-то, так иронически, что вот, дескать, вы не совсем до конца объективны. То я скажу, друзья, вот что. Здесь несколько записок по поводу няни. Я думаю, что в этом плане должен поступать каждый по своей совести. Позволяет совесть взять няню – возьми. Но если ты считаешь, что это, может быть, послужит соблазном кому-нибудь, не бери. То есть здесь надо рассматривать в комплексе вопрос, чтобы и соблазн не причинить, и чтобы не создать проблему в своей семье. Друзья, потому что я как пресвитер часто знаю, что от няни проблемы бывают. Если какая-то мама все-таки берет воспитание в свои руки, а няня только двор подметает, это одна сторона. Но часто мама на няню бросает своих детей, а няня из портфеля достала компьютер и мультфильмы показывает детям. А мама пошла, например, в детскую консультацию, а няня мультфильмы показывает. Вот какие няни бывают. И поэтому с нянями тоже это вопрос не беспроблемный. Поэтому нужно рассматривать целиком. Хотя запрет на то, чтобы нанять няню, но вряд ли он у нас в расе будет, такой запрет. Это зависит и от достатка, и от совести человека. Вот. Но мы стараемся все-таки учить правильно, как понимаем. Вот. А если у вас есть другая точка зрения, то думаю, что полемику в этом плане лучше не создавать. Ну и еще... Здесь одна записка, она немножко длинная, я не буду читать. Но примерно содержание записки такое, что муж смотрит на других сестер, вот, и я от этого очень сильно страдаю, и сестры на него тоже смотрят, и прочее. Друзья, по тексту записки легко определить, что у жены ревность. Насколько она оправдана, не знаю. Бывает такое, что муж смотрит на других женщин или сестер. Это очень плохо, такое бывает. Но по опыту скажу, друзья, чаще ревность бывает необоснованная. Женщина, которая заряжена ревностью, ей все время кажется, что муж на кого-то смотрит. Всегда. И ситуация до того достигает накала, что уже он говорит, я уже и не знаю, куда смотреть. Вроде прямо смотрю, а ей все кажется, что мой взгляд куда-то косит. И ей кажется, что и на меня все смотрят. Друзья, чаще ревность необоснованная, хотя бывает обоснованная. Ну, в записке написано «помолитесь», чтобы я спокойно на это реагировала. Думаю, молиться, чтобы Бог от ревности избавил. Тем более, друзья, ревностью вы не поможете. Если вашему мужу кто-то нравится, и он на кого-то смотрит, ревностью вы не поможете, вы только усугубите ситуацию. Ревность не освобождает от греха. Ревность производит натяжку между супругами. Ревностью можно развалить семью окончательно. Скажите, пожалуйста, значит, по вопросу нянь больше не будем. Каждый поступает по удостоверению. Я эти записки, остальные буду уже выбрасывать. И несколько записок поступили мне адресованы. Как вы смотрите на семейный детский сад? На семейный детский сад смотрю спокойно. Вот. Если есть возможность и совесть позволяет, можете сделать. Попадем ли мы в зависимость государства по причине детского сада? Можем попасть. Но можно и не попасть. Просто нужно стоять на страже в любой ситуации, чтобы не попадать в зависимость к внешним. Но если кто-то открыл детский сад, к этому нужно относиться спокойно. Одна записка такая. Я наехал на сплошную линию. А дальше инспектор стоит, и он меня остановил, ну и вроде того, что можно ли ему дать взятку или нет. Друзья, я впрямую не буду отвечать на этот вопрос, только вам всем шоферам скажу, что наезд на сплошную линию нельзя квалифицировать как пересечение сплошной с выездом на встречную полосу. Вам нужно просто повнимательнее. Сейчас внесены изменения в правила. То есть наезд на сплошную линию, он не карается так, как карается пересечение сплошной. И все. И вам будет легче разговаривать с инспектором. Вот. А в общем-то правила лучше не нарушать. И тогда у вас не будет искушения давать взятку или не давать. Вот. Николай Степанович, вот вы вчера рассказали, какая должна быть жена. Хорошая. Ну, в общем, совершенное. Но это должно быть. Так, ну, вроде того, что так должно быть. Хорошее здоровье и так дальше. А если так не получается, то постигает уныние, что делать? Друзья, я уже говорил, что жене надо помогать и за жену молиться. И если у жены плохое здоровье, вот, совершить помазание елеем, Бог может поправить здоровье. А еще там, где часто беременность, нужно заботиться о том, чтобы жена нормально питалась, чтобы было бы достаточно витаминов, и чтобы она не делала тяжелую работу. Я когда-то проповедовал на тему «Грех против ребенка». Когда беременная жена выполняет тяжелую работу, это тоже грех против ребенка. Друзья, я немножко отвлекусь. Значит, серия записок поступила по вопросам целомудрия. Некоторые записки прочитывать в такой аудитории было бы неудобно, поэтому я так решил вообще эти записки не прочитывать. Вообще не прочитывать. Тем более, я вчера во время костра пошел на кухню, а там все слышно точно так, как на костре. Поэтому я не буду громко, и пусть чуть-чуть уберут. В пределах нескольких минут я дам информацию, что является грехом. Друзья, половые извращения всегда являются грехом. Всегда. Что это такое? Это гомосексуализм и лесбиянство. Нас это не касается. Это называется половые извращения. То, что может касаться нас, это между супругами оральный и анальный секс. Это всегда является грехом, и скажу, членом церкви такой человек быть не может. Ну, нам говорят, а где в Библии про это написано? Друзья, именно про это в Библии не написано. Возьмите любой светский словарь и найдите там половые извращения, и там будет написано то, что я вам сейчас сказал. Но сама терминология половые извращения говорит о том, что это грех. Это недопустимые вещи в жизни верующего. Членом церкви такой человек быть не может. А если кто иначе мыслит, друзья, я думаю, что вам стоит где-то поговорить со служителями. Считаю, за такие вещи нужно от церкви отлучать. Если уже говорить конкретно, что такое грех, а что такое не грех. И еще, друзья, ласки, которые по своему характеру граничат с этими грехами, дозволять тоже нельзя, потому что их можно квалифицировать точно так. В отношении поз, несколько записок по позам. Друзья, теперь я уже все записки отвечу, а потом Александр ответит. Дядя Саша, по вопросу деторождения, я тоже эту себе забрал. В других конфессиях есть возрожденные души, у которых по 3-4 ребенка. У них так заведено, а вы сказали, что Бог скажет, не знаю вас, они все погибнут. Ну и еще одна записка такая была где-то, ну может я ее и не найду сейчас, немножко острая. Ну по поводу спасется через чадородие, а если у кого-то 2 ребенка и больше они не смогли родить, или кто-то вообще бездетный. Друзья, в общем-то, что такое спасется через чадородие? Есть либеральный взгляд, что через чадородие, в смысле, спасется Ева. Не я и ты, но через чадородие спасется Ева, потому что там в тексте упоминается ее имя. В общем-то, это абсурд. Друзья, женщина-христианка, если она имеет веру и святость целомудрия, она спасается и через чадородие. Если она не хочет рождать детей, предохраняется, уклоняется или ликвидирует уже беременность, которая имеется в наличии, друзья, эта женщина, скорее всего, не спасется. Разве что Дух Святой ее осудит, и она покается. И она покается. Если детей нету вообще, друзья, если Бог не дал или дал только два, а какой вопрос? За это отвечает Бог, не я. И поэтому на спасение в данном случае такая позиция не влияет. На спасение влияет позиция, если моя жена не желает иметь детей, могла бы родить 10, а родила 3. Вот это влияет на спасение. А как там в других конфессиях, друзья, написано, а кто ты, что судишь чужого раба? Перед своим господином стоит он или падает. Не надо нам судить другие конфессии. И касаться их тоже не нужно. Вот как там они с деторождением, или с сережками, или со стрижкой, или покраской волос, нам до них дела не должно быть. Нам должно быть дело до нас. Одна записка мне поступила такая. Дядя Коля, нет, брат Коля, где говорится о священниках и о жертвеннике, то там не сказано о длине одежды, а написано, чтобы к жертвеннику не делали ступени, чтобы не обнажались ноги священника. Только к идольским жертвенникам шли по ступеням. Друзья, ну что к идольским жертвенникам по ступеням шли, это ваша выдумка. Нигде такого мы не находим. Что к идольским жертвенникам были ступени, а вот к медному жертвеннику не было. Вот, а насчет длины одежды, думаю, что вы не правы. Прочтите книга «Исход», 28 глава, последние 2-3 стиха. Там написано, что священника одежда должна была быть длинная, чтобы не обнажалась его нагота. Поэтому я не ошибся, друзья. Думаю, что что-то вы не дочитали или просто забыли. И еще одна записка, вот какая. Язык записки острый, и она длинная. Я расскажу. Это ко мне сказано в том смысле, что вот мы о красоте говорили очень много, но явно сместили акцент на добродетель. В Писании мы встречаем бесчисленные образы красивой, в первичном смысле этого слова, жены. Об этом мы не услышали сегодня ничего. Сколько сестер, которым нет еще 35, а ситуация запущена безнадежно. А потом читаем записки, в которых проблемам нет числа. Муж смотрит то туда, то сюда, любовь пропала. Докажите, пожалуйста, донесите, пожалуйста, каким-нибудь образом до сознания наших сестер, что содержать в норме фигуру – это прямое угождение мужу. Жена ведь для мужа, пусть и старается, пусть в этом проявится ее любовь. Такое положение вещей даже и несправедливо, когда были невестами, старались. А сейчас что, стимул пропал? Куда смотрят братья-мужья? Вот, ну, наболевшие написали. Друзья, скажу по этому поводу вот что. Я не думаю, что я сместил акцент в сторону добродетели. О красоте я говорил больше всего по объему времени и по содержанию текста. О красоте говорил больше всего. Поэтому не согласен с вами. Насчет фигуры. Я одобряю, если женщина стройная, неполная, шустрая, вот, ну, учитывая ее комплекцию, проворная. Я одобряю. Тем не менее, вот автору записки, всем, кто так думает, друзья, если угождая мужу, жена начнет, ну вот послушала эту записку и начнет переживать, и начнет о фигуре заботиться, ну, достигать, чтобы все было, как бы сказать, в той норме, о которой думает хозяин записки. Дело вот в чем, друзья. Сегодня очень много рекламируется разных продуктов вкусных. Кругом, сплошь и рядом. И очень много рекламируется средств для похудения. И различные диеты. И многие сестры, к сожалению, попадают в искушение. Начинают применять средства для похудения, потому что физкультура не помогает. И ограничения в еде часто не помогают. В организме сбой какой-то пошел, и сестра начала полнеть. И что из этого получается? Средства для похудения и диеты, к чему они приводят? Они приводят к потере веса на какое-то время, а потом к потере здоровья. Это я вам абсолютно точно скажу, а потом к потере здоровья. Если она прекратит эту диету, она наберет вес очень быстро и наберет намного больше, чем было до диеты. Вот посмотрите, друзья. Я об этом читал и многим сестрам говорил. Они мне не верили. Они не верили. Но потом, когда они бросали диету или меняли диету, они набирали вес иногда в несколько раз больше, чем потеряли. Мне один брат, ну очень полный брат, наверное, у него было около 170 килограмм вес, он говорит: ты знаешь, такую диету нашел. Вот все говорят и опыт, и пишут, что вес потеряешь и потом не наберешь. Я ему говорю: Андрей, наберешь с тем же успехом, как все набирают, больше наберешь. Он говорит: нет, вот я поверил, и я уже... И вы знаете, друзья, он потерял 16 килограмм, по-моему, за неделю. Потом еще потерял килограмм 25. Вот. И, в общем-то, ну, форму такую приобрел, ну, какую имел, наверное, лет 30 назад. Ну, потом, как там было написано, диета заканчивается, и ты в такой форме будешь пожизненно. Друзья, закончилась диета, через месяц он набрал около 200 килограмм. Я вам скажу, друзья, диеты и средства для похудения, они дают сбой в организме, дают сбой в организме, и пошла карусель, и ты потом не справишься. Поэтому вот что Бог дал, то дал. Ограничивать себя в питании, считаю, это нормально, то есть не излишествовать. Написано в Библии, что объедением кто занимается, тоже грешит. Поэтому объедением не заниматься. Исключительно не нарушайте пост. Не нарушайте пост. И ведите подвижный образ жизни. И все. И больше ничего не надо. И вот как уже получается, так получается. Но если, угождая мужу, начнешь добиваться красивой фигуры, будет тебе беда. И тебе, муж, будет беда, который записку пишет. Потом будешь об этом жалеть. Вот такой мой совет. Друзья, еще попутно немножко. Здесь есть записка, можно ли пользоваться гормональными препаратами. Потому что они всегда являются контрацептивами. Скажу, друзья, не всегда. Не все гормональные препараты параллельно выполняют функцию, ну скажем, уничтожения клеток каких-то. То есть предохранения беременности. Не все. Вообще гормональными препаратами пользоваться можно. Значительная часть лекарств в аптеках именно гормональные лекарства. Но это небезопасно. Нарушать гормональный фон в организме, это часто тоже ведет к сбоям в организме, к быстрой полноте и все прочее. Поэтому лучше всего искать препараты не гормональные. И еще вопросы такие. Желание иметь детей есть, сколько Бог даст. Но некоторые верующие говорят, что долгое кормление грудью – это тоже как предохранение от следующей беременности. Есть ли в этом какой-то грех? Если действительно, когда кормишь, есть замена на небольшой перерыв между детьми. Наверное, есть надежда на небольшой перерыв между детьми. Друзья, я понимаю, что кормить ребенка до 2 лет – это нормально. Моя жена всех детей кормила до 2 лет. Но когда 2 года исполнялось, она прекращала кормить, потому что ребенок уже начинает разговаривать, вот, и часто он очень откровенно вслух просит кушать, ну, в таких упрощенных формах. Вот, и у всех это вызывает улыбку. Вот. Но я один пример расскажу. В одной семье кормили, очень долго кормили, и мальчик уже ну, смышленый такой, головастый был. И вот он просит у мамы. Ну, я как есть скажу, в записи просто уберут эту фразу. Мама, нормально. А свыше 2 лет я не советую. А если какие-то посещают мысли, что а вот перерыв будет, та и неплохо. Ну, я не думаю, что этой мысли бояться нужно. Но кормить специально как можно дольше ради перерыва неправильно. Хотя мысль о том, что и неплохо не будет беременности, ну, я не думаю, что сама мысль – это греховная. Ну, вот таким образом. Еще у меня осталось 3 записки, и я заканчиваю. Скажите, пожалуйста, ну, это за гормональные препараты. Насчет нянечки я уже сказал. Вы говорите, за все отвечает муж. А если немалую лепту в устройстве семейного мира, вносит и жена. Не любезна, не нежна и не располагает к должному благорасположению. Не знаю, к чему здесь расположение, но, друзья, и жена отвечает, и дети отвечают. Но полнота ответственности, она лежит на муже. Я не говорил, что жена ни за что не отвечает. Все мы отвечаем. Но максимальная ответственность, она лежит на мужа. А если жена где-то что-то не так поступает, ее надо учить. Написано, жена доучится в безмолвии. Поэтому ее надо учить, надо воспитывать. Просто это надо делать аккуратно, вот как хороший учитель. Последняя записка. Братья, скажите, до скольки лет, а это тоже кормить ребенка? Все. Александр Александрович продолжит. Братья и сестры, 3 записки. Я не буду их прочитывать, а тоже только скажу. 3 записки очень похожих. Вот. И один вопрос, хотя разным почерком и разными пастами, а суть одна. Ситуация такая, что жалуются сестры, что муж неаккуратный. И когда кушает весь в пятнах, и где сел, там и оставил свои вещи, там снимает, бросает. Вот этому учатся дети. Вот. И в семье у мужа точно так было, у родителей, и непорядок и в доме, и во дворе, везде. И вот такой муж. И вопрос, и везде один и тот же вопрос, что нам делать, что мне делать? Я говорю, он не слушает, обижается. Вот, что я должна за ним ходить и подбирать? Вот такой вопрос. Конечно, ситуация-то очень сложная. Я считаю, что, конечно, плохо, если такой муж, плохо, если он в такой семье вырос. Вот то, что брат Вениамин говорил, следы. Как это ответственно? Какое устройство в нашей семье? Какой образ жизни впитают наши дети? Это очень ответственно. Я думаю, что, конечно, это плохо, что такой муж. Как реагировать на это? Я скажу, вот словами Писания, мы в 31 главе притчи находим такую практику у жены – кроткое наставление на языке ее. Да, ситуация никуда, если такой муж. Но если жена будет ворчать, замечания делать, критиковать, что после этого будет? А после этого вот что произойдет. Дочь такая будет. Она эту практику жизни впитает, и у ее жизни будет такая же проблема. Ворчать на мужа, выговаривать, может быть, по делу, не по делу. Она приобретет другую скверну из семьи. Поэтому, конечно, сложная если такая ситуация. Я считаю, кроткое наставление, убеждать, уговаривать мужа, чтобы он так не поступал, но не ссориться. Терпеть его такой, как он есть. Коротко приведу один пример, запомнился мне из детства. Я вот сейчас прочитал вот эти записки и вспомнил в детстве. Сижу я в собрании. А в собрании были в основном одни сестры, там 2 брата всего были, и они редко приезжали в собрание, жили очень далеко. И вот сидят сестры, и одна другой говорит, ты знаешь, а я считаю, что вот Мария не права. Ну, а мне там было 9 лет, и я запомнил это. Она говорит, я считаю, что Мария не права. Вот она своего съедает, съедает. Не права она. А я слушаю, как же она его съедает? Ага. Я сперва понял, что это буквально как-то или как вот. А она и говорит, вот он неопрятный такой, вот он такой всегда грязный, всегда такой завозненный. И она его вот клюет, а ведь он семью тянет, а он семью держит. А он, значит, был мастер по работе с кожами. Он такие делал седла для верховой езды, там сбрую шил, и все время с кожами, от него и запах такой всегда засаленный такой вот. И она говорит, а ведь она не права, он семью тянет, смотри, и дом такой у нее хороший. Они даже его на второй этаж не пускали. Он жил только на первом этаже, и так в уголку там где-то комната такая была, и вот от тебя запах такой, ты вот редко моешься, и все такое. А это говорит, а ведь она не права, ведь он семью тянет. Я думаю, надо видеть и преимущество мужа. Действительно, может, он семью тянет, но он где-то неопрятный. Наследство от родителей такое приобрел. Сестры, больше снисхождения, больше любви. Уговаривайте с любовью, и будут меняться мужья там, где они вот, ну, не такие, как бы вы хотели. Ну, не ссорьтесь с ними. Саша, да. Ну, подожди. Одновременно можно сказать... Ну-ну. Вот ты сейчас такой повод даешь, что такие и пусть дальше будут такие. А все-таки, братья, ведь все-таки неприлично. Я вот тоже встречал некоторых и в семьях, вот как машину ремонтируют, так и под ногтями грязь, и руки грязные, и в солярке, еще возьмет, оботрется так вот, и тут оно уже все остается. И вот жена тоже говорит, ну как такого принимать? Ну как такого поцеловать? Это ж надо самим брать. Вот я перед вами вот 77 лет. И как-то все же стараюсь вовремя побриться. Это должно быть так, братья. Возьмите сейчас прямо-таки урок в обязанность. Вот каждый день надо побриться. Найдете время. Купаться, если работа такая, каждый день. Редко купается, да что ж это такое? Ну, пусть, может, это три сотни лет назад. Но сейчас и бани в доме, и наружу можно душ поставить. Просто у нас таких не должно быть, братья. Побриться, постричься, переодеться. Если жена может быть такая, что да ладно, пусть такой, женам тоже надо взять во внимание. Мы должны быть примерными. На нас смотрят, не просто как только на служение, слово и прочее, а даже и на вид, приличный вид, привлекательный вид. Я сколько раз братьям говорил, подходите поприветствоваться, вначале возьмите, вытащите платочек, вот так вот, протрите хорошо свои губы, а то усатые еще есть, бородатые откуда-то у нас появились в нашем братстве, вот. То же самое, если уж вы хотите бороду, хотите евреем быть или там каким-то назареем, так вы сделайте, чтобы бородка была красивая, а не просто какая-то вот мочалка. Это недопустимо, недопустимо. Вот, поэтому к этому надо очень строго подходить. Вот. А то просто, ну вот я такой, целуйте меня. А после его, понимаете, как неприятно? Я должен другого поцеловать и передать вот эту всю вот мокроту другому. Вот. Или там даже какую-то нечистоту. Вот понимаете, тогда на меня падает вина. Я виноват. А я не виноват, я просто не успел. А я обтираюсь, а этот смотрит. Ты смотри, какой брезгливый, надо же. И целая вот эта вот сеть получается вот этих неприятностей. К этому надо строго подойти. Хорошо. Благодарю. Я только сказал сестрам, как нужно вести. Орел Васильевич вовремя дополнил, как нужно братьям вести. Нет, нет, нет. Вот все у нас рассчитано. Еще такой вопрос. Если я покаялась, но крещение не приняла еще, могу ли я славить Бога в церкви пением? Да, можете, общим пением можете славить Господа. Участие в собрании детей у нас принято, могут дети, не члены церкви. А вот уже взрослые люди обычно принимают участие в служении таком индивидуальном, вот обычно, когда становятся членами церкви. Братья, фирма Тинториум, что вы о ней знаете? Это такая же сеть, как Amway? Можно пользоваться этой продукцией и другим советовать. Фирма Тенториум нормальная фирма. Продукцией этой фирмы можно пользоваться. Это фирма, которая основана на продуктах пчеловодства. Каких-то там отклонений или оккультности не обнаружено. Мы с братьями исследовали этот вопрос. Очень хорошая продукция и довольно-таки неплохо она помогает. Если когда находишься в посте, по нечаянности что-то скушал, можно продолжать пост дальше или как быть? Я думаю, с такой проблемой мы все сталкивались. В посте и вдруг рука опустилась как-то автоматично в карман, достал семечку, щелкнул ее. Вот. И я раньше обычно в таких случаях пост прекращал, оправдывая себя, что я уже покушал, садился хорошо и кушал тогда. А потом понял, это неправильно, это искушение от лукавого. Даже если семечко попало в рот или конфета какая-то, лучше от нее избавиться, а пост продолжить. Принято ли в нашем братстве принимать на временное членство с автономных церквей? Нет, таких у нас постановлений нет и практики такой нет. На временное членство такая практика, она вообще редко, но бывает. К примеру, человек по каким-то причинам переехал или приехал на полгода или на 3 месяца по работе или по учебе или на сессию. Обычно такой брат приезжает и говорит: братья и сестры, я буду тут 3 месяца жить, я член церкви вот в таком-то в городе, в такой церкви, если его не знают, и живет в данной церкви, живет в полном смысле этого слова, участвует в служении, в проповеди. Это такое вот временное членство, чтобы брат или сестра были участники служения. А с автономных у нас такой практики нет. Братья, вы говорили за грех бийства, а если муж вроде как шутя, балуясь, делает больно, и жена тоже, шутя, стукнет его по горбушке. Это тоже грех. Вот я думаю, знаете, шутя – это когда не больно. Где-то там щипнул или как еще что-нибудь такое. Это когда не больно. А если больно, это уже не шутя. И жена сделает тоже так, чтобы было больно, а потом еще кто-то чуть друг другу больней. И что произойдет? Произойдет та проблема, о чем мы говорили. Если это форма игры какой-то, оно будет в улыбку, в радость, но не больно. А если больно, это уже плохо. Братья, как быть, если приходят соседские дети играть с нашими детьми? Чтобы они играли у нас или нет. Но отказать боимся, не будет ли преткновением для соседей. Как быть? Можно ли детям верующим играть с детьми неверующими? Я с такой проблемой тоже сталкивался. Вот. Как мы делали? Мы детей в чужой двор играть не пускали. А в наш двор детей неверующих пускали. И они играли с нашими детьми, но мы это держали под контролем, мы организовывали игры как в собрание или еще что-то, или просто играли, но мы старались всегда контролировать присутствие детей в нашем доме или во дворе, чтобы не было сквернословия и чтобы не было каких-то таких нехороших игр. Вот. Я думаю, что это и нормально. Иногда эти дети, находясь в доме нашем, они учили вместе с нашими детьми песни христианские, иногда даже ходили в собрания, вот, и были участники собрания, а потом даже были случаи, становились членами церкви. Даже вот и такая была практика. А вот еще такой вопрос нестандартный. Если животные, кошки, собаки вредят, можно ли их убивать? И каким образом? Вот, оказывается, даже какие есть вопросы. Если завести, то получится, что мы другим делаем вред, подбрасывая их. Я расскажу такую историю. Моя мама однажды вот такой вопрос задала руководящей сестре, вот в той маленькой группе, где я когда-то был мальчиком. Вот говорит ей: как быть, вот кошечка принесла там 3 котенка или 4, куда их девать, пытаюсь раздать, никто не берет, что делать? А бабушка это говорит, такой добрый совет: а я это очень просто делаю. Я ведро, полведра водички влила, поставила на газ, подогрела, вот чтобы тепленькая была. А потом туда их бросила. Пока ямочку выкопала, они уже готовенькие. Потом закопала их. А мама спрашивает у нее, а зачем же воду греть? А она говорит, да чтобы им холодно не было. Ну, братья и сестры, мы никогда в семье так не делали. Никогда. У нас как-то мораль была очень высокая в этом деле. Я считаю, что это какой-то подход не тот. Вот. Скажи, как она подогревала? Наверное, чтобы они сразу спали. Нет, чтобы тепленько им было. Я думаю, лучше раздавать. Или у нас, знаете, такая практика. Многие относят кошечек в сторону элеватора. Там много птичек, много всякой всячины относят. Там они живут стаями целыми. Но я думаю, к нам как-то это не подходит искать методы, как их убирать. Слушай, да. Ну, я не знаю, как вы. Да. Допустим, лучше убрать, и я убираю. Да. И легко убираю, как курочки головку отрубаю. Вот. Ну, не рубаю. Да. Ну, убирайте, только не оставляйте мучить их, и других не награждайте этим. Это лучше будет. Это дано для того, их не хочешь оставляй, хочешь убирай. Ну, все, понятно. Вот как хорошо. При множестве советов состоится всякое предприятие. Еще вопрос. Если у мальчика 7 лет начались проявляться нецеломудренные действия, он один среди девочек, что делать? Хотя у родителей, как нам кажется, исповедано все. Вот. Я думаю, что ну так вот по одним этим строчкам трудно сделать вывод. Я думаю, если одни девочки, вернее, если все девочки, один мальчик, может быть, где-то здесь притуплено вот именно в плане целомудрия что-то передеваться или как-то, может быть, все привыкли к простым таким вот поведениям. И когда один мальчик приходит в среду девочек, может быть, где-то нет бодрствования и у девочек, и у родителей. Я думаю, быть надо внимательным, чтобы там, где один мальчик или одна девочка в среде мальчиков, надо быть особо внимательным к тому, чтобы и комната была отдельно, и учить, чтобы и переодеваться отдельно, и чтобы вот, ну, не произошло какого-то такого, знаете, притупления. Все так делают, и девочка будет делать так, как делают мальчики, или мальчики, как девочек. Ну вот просто нам нужно бодрствовать. Бодрствовать, чтобы не давать повода детям вот к тому, чтобы они где-то поступали нецеломудренно, купались вместе, переодевались вместе или еще что-то. Но когда проявляется вот нецеломудренный характер у детей до полового созревания, здесь вопрос, ну, может быть серьезным. Надо проверить свое прошлое особенно. Обычно нецеломудренность у мальчиков проявляется чаще всего в период полового созревания, и у девочек тоже, именно в этот период. А если до этого периода, чаще всего это какая-то проблемность в прошлом, в вашей жизни. Поищите, проверьте, исповедайтесь, и я думаю, что это может все устраниться. И еще сложный вопрос. Очень сложный вопрос, но мне 28 лет, а уже появилась седина. Я подкрашиваю волосы в цвет моих волос. Это грех? Если да, то что мне делать? Я не хочу быть седой. Вот сложный вопрос. Почему-то раньше так не просматривалась эта проблема. А вот сегодня эта проблема просматривается очень остро. Вот молодые сестры, молодые братья, даже дети-подростки, даже дети-подростки в 13-14 лет становятся седыми. Вот то, что мне приходилось видеть. Как это объяснить? Вот сегодня столько вот стрессов и сегодня столько проблем, ну, в обществе, в котором мы живем, в проблеме питания, и в экологии. И вот все это оно где-то имеет вот такое, ну, отпечаток на наше здоровье и в вопросе седины. Конечно, у нас не принято ни в каком возрасте красить волосы. Ни в каком возрасте у нас, братцы, это не принято. Искать какие-то другие методы можно искать. Я однажды на Украине был, и один из братьев мне поделился. Одна сестра говорит, у нас вот в молодом возрасте, вот, по-моему, в возрасте 24 лет, стала сидеть и очень активно. Она обратилась в какой-то научно-исследовательский институт, произвели обследование расстройств ее организма. Вот, ее положили в стационар, прокапали какие-то там капельницы. И говорит, процесс остановился, даже пошел на улучшение. Я не знаю, полностью ли закончился этот процесс, или это временно было вот такое улучшение. Я не знаю. Ну вот такое свидетельство знаю. Я думаю, что если есть какое-то расстройство, процесс идет, может быть, и действительно надо исследовать. Вот, но красить в нашем братстве это не принято. Александр, да. Вопрос. Антиоксидин. По вопросу антисидина, приходилось нам исследовать этот вопрос. То есть это не медикаментозное лечение. Вот, поэтому как только человек прекращает пользоваться им, цвет волос приобретает прежний, который был. Поэтому мы считаем неприемлемо пользоваться антисидином. Кстати, по антисидину, друзья, вот кто еще сомневается – там пишут так: косметический препарат, антисидин. Записка такая только что пришла, отвечаю, и мы заканчиваем библейский час. Дорогой брат Николай Степанович, мы слышали, что вы отказываете в рукоположении брату, если его жена имеет перевязанные трубы. Скажите, а почему тогда не снимают тех служителей, у которых та же история? Служителя, чьи жены имеют перевязанные трубы, в беседе склоняют чужих жен к предохранению. Не прямо, но довольно понятными намеками. А жены огорчаются и переживают. Это первый вопрос записки. Друзья, действительно, если произошла перевязка труб, по-медицински называется стерилизация. Понимаем, что христиане это не должны дозволять. Если это произошло без согласия женщины, считаем, вины ее нету, и в этом случае мы можем рукоположить. То есть это никак не отражается на их будущее и на служение в том числе. Если это произошло с ее согласия или с согласия мужа, вот за это в церкви могут наказать, и служителем таковой быть не может. Мы таковых не рукополагаем. Хотя здесь просматривается чуть-чуть упрек, а почему мы не снимаем со служения тех, у кого это есть? Друзья, я не знаю ни одного служителя, у которых трубы перевязаны. У нее. Простите меня. У жены. У жены. А в общем-то, может быть, следует нас просветить. Тем более служитель склоняет чужих жен к предохранению. Это для меня вообще новость, я сейчас прочитал. И второй вопрос. Какая разница в возрасте все же допустима в братстве при браке? Дочери одних родителей сделал предложение брат на 15 лет старше. Служители посоветовали девушке отказать этому брату. То есть он был старше на 15 лет. А потом ей сделал предложение брат младше ее, почти на 10 лет. И служители согласились сочетать такой брак. Почему советовали отказать брату, который старше, и дали согласие на брак с братом, который младше? И как быть родителем? Вы знаете, дети любят писать записки. Почему? А почему мальчики подглядывают в нашу палатку? А почему это? Друзья, это ж надо спросить у тех, кто так делает. Почему так делают? Почему отказали, а потом разрешили? В общем-то, скажу, братья и сестры, что здесь главный вопрос, какой нормальный возраст считается? Интервал от 0 до 5 лет считается нормальным. Лучше, если муж старший. Если жена старше от 0 до 5 лет, к этому тоже относимся более-менее спокойно, хотя эта деталь может настораживать, потому что в процессе жизни она может заметно выглядеть старше его, и какие-то физиологические проблемы могут у них быть в будущем. Поэтому к этому уже относимся настороженно. Интервал порядка до 10 лет настораживает в любом варианте, хоть в ту, хоть в другую сторону. Это уже интервал большой. Хотя, как правило, запрет при этом случае служители не делают. Запрет. То есть можем не советовать. Можем попытаться отговорить. Но если молодые настаивают, скорее всего, таковых сочетают. Если интервал возрастной больше 10 лет, то это тем более вызывает настороженность. Тем более. Хотя, ну, бывают случаи категоричного запрета. Я знаю некоторые случаи категоричного, там, где было до 20 лет и так дальше. Хотя скажу, друзья, если, например, возраст жениха 50 лет, а невесте 35, это мягче смотрится, чем если невесте 20, а жениху 35. Поэтому каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно, персонально и заочно не выносить никаких решений. Ну, в общем-то, сложные случаи, они обсуждаются в кругу служителей, а иногда и на членском собрании. И потом уже какие-то действия уже потом предпринимаются. Друзья, я когда говорил о целомудрии, то там некоторые вещи сказал. Но мы сейчас помолимся, какие здесь у нас просьбы к молитве. Помолитесь за мою семью, чтобы не разрушилась, Михаил. Помолитесь за мою жену Лену, она себя плохо чувствует. Тоже. Нет, это Максим пишет. Чтобы Господь послал жилье и машину. Ну, хотя бы жилье. А так сразу в комплексе и жилье, и машина. Вот. Давайте начнем с жилья, братья и сестры. Я так предлагаю. Начнем с жилья. Вот. За сына Алексея, чтобы Бог его исцелил. А мужа, у него всю неделю сильно болит зуб. Помолитесь, пожалуйста, дочь сегодня сдает экзамен в ГАИ, вождение. И еще у сестры Лены из Кущевска сегодня суд по поводу ее наследства, чтобы Господь расположил сердце судьи. Все, вопросы, вернее, просьбы все, помолимся.